بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня продолжим то, что мы с вами начали. Вы знаете, что у нас по воскресеньям есть две темы. Первая тема из книжки, то есть новая книга, уже мы новую книгу мы начали уже, то есть книга, которая называется «А'ламу ас-суннати аль-маншура ли-атикади ат-таифати ан-наджия аль-мансура», то есть распространенные мехи сунни, которые указывают на убеждения, то есть спасенной и победоносной общины. То есть эта книга, автор этой книги, шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хакими, рахимаху Аллах, то есть по-русски называется «200 вопросов по акиде», то есть 200 вопросов по веру, убеждению. Первая тема, иншаллах, будет с этой книжки, мы начали ее на прошлой неделе, и вторая тема, это уже будет из книжки мусульманской этики. Мы остановились с вами на прошлом уроке уже на второй вопрос. Сегодня продолжим. А будем открываем книжку и прочитаем третий вопрос. Ма ма'на аль-абду? Ма ма'на аль-абду? Что означает слово раб? Или слово абд на арабском? Читаем, пожалуйста. Давай сначала я читаю на арабском, а потом уже на русском будет. То есть, шейх рахимахуллах, он поставил такой вопрос. И как вы знаете, мы сказали, что шейх рахимахуллах, он сделал ее книжку в виде вопроса и ответа. То есть, чтобы людям было легко понять акиду. Шейх рахимахуллах, третий вопрос так звучит. Ма маъна аль-абду? Ответ, аль-джаваб, аль-абду, ин урида бихи المعبد أي المذلل المسخر وهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة ذلك تقدير العزيز الحكيم تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Давай, Абу Джамиль, уже читаем, уже перевод на русском языке. Давай, иншаллах. Что означает слово «раб»? Что означает слово «раб»? Что означает? Если подразумевать под рабом порабощенного иными словами, подчиненного и покоренного, то в этом смысле название «раб» применимо к любым сотворенным существам, обитающим в высших или низших мирах, будь то нечто, обладающее разумом или лишенное его, влажное или сухое, пребывающее в движении или в покое, явное или скрытое, будь то верующий или неверный, праведный или нечестивый и так далее. Все это принадлежит Аллаху Всемогущему и Великому, подвластно Ему, подчинено Ему и управляется им. И все вышеупомянутое следует тому, что Ему предписано. Все имеет свой предел, которого оно достигает, и свой срок, которого оно не продлит ни на миг. Таково предопределение Всемогущего Знающего. И таковы результаты управления справедливого Мудрого. Если же под словом «раб» подразумевается поклоняющийся, любящий и проявляющий покорность, тогда это касается только верующих, являющихся теми его рабами, которые были почтены им, и близкими к нему богобоязненными созданиями, которым нечего бояться и которые не будут печалиться. То есть вы сейчас слышали ответ, ответ шейха рахимахуллах, то есть да, это перевод, то есть ответ шейха рахимахуллах, из ответа, чтобы вам было легче, то есть шейх рахимахуллах, он дал определение, то есть что значит абд или раб, и из ошибок, то есть в переводе, то есть Имам Порохова, знаете этот перевод у нее. То есть иногда она путает, то есть переводит слово «абд» как «слуга». Понятно? Но это не будет правильно, это не будет точно. Поэтому «аль-абд» — это значит «раб». И здесь, чтобы вам было легко, надо знать, что «аль-абд», то есть это взято от слова, то есть «ат-та'бид». Аль-Табид, то есть это когда ты делаешь что-то, то есть как можно сказать, подчиненное тебе что-то, или когда, то есть мы когда на арабском говорим «тарику муаббада», то значит, если дорога она прямая, там никаких не холмах и то, что то есть, ровно. Короче, чтобы и было ясно, надо знать, что аль-убудия, то есть рабство, и аль-убудия то же самое иногда толкуется или переводится поклонение. То есть аль-убудия разделяется на две группы или на две категории. Бывает такая убудия. Убудия кахрия амма, и бывает убудия ихтиярия хаса. Что значит убудия кахрия амма? Убудия, кахрия, амма. Убудия, это значит рабство. Кахрия, то есть, это значит принудительное рабство. Убудия, кахрия, это значит принудительное, там есть принуждение. Убудия, кахрия, амма, это значит, это общее принудительное рабство. Под таким рабством входит, как вы сейчас слышали, то есть мусульманин, кафир, верующий, неверующий, двигается этот предмет, не двигается, одушевленно, неодушевленно, обладающий разумом, не обладает разумом. Вы меня понимаете? То есть убудия или рабство разделяется на две группы. Первая группа или первая категория – это убудия, кахрия, амма. Это значит, кахрия – это принудительная, то есть там есть нет выбора. Амма, это значит общее. Почему называется принудительное? Потому что все здесь входят под рабством и под властью Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Азза ва Джал, я сейчас дам иншаллах вам далил. То есть первый вид убудия, то есть это убудия общая. Почему общая? Потому что здесь входит и мусульманин, и не мусульманин, кафир и мумин, обладающий разумом и не обладающий разумом. Живой предмет и неживой предмет. Почему называется кахрия, принудительная? Потому что все люди и все существа находятся под властью Аллаха Субхана ва Тааля, и он делает то, что он хочет. Сейчас не потому, что человек, Аллах Субхана ва Тааля создал одного человека, дал ему, допустим, синие глаза. Не потому, что этот человек, он хотел иметь синие глаза, поэтому у него так нет. Нет, Аллах Субхану Тааля дал ему. У человека не было выбора. Аллах Субхану Тааля дал, допустим, создал одного человека и дал ему срок жизни, допустим, 60 лет. То есть здесь есть уже убудия кахрия, принудительное рабство, то есть раб здесь, он ничего не может иметь и не может быть против этого. Аллах Субхану Тааля сделал, чтобы этот человек, он умрет через, допустим, 70 лет. Уже все, этот раб, он не может выходить от этого. Понятно вам? То есть это называется убудия, кахрия, амма. То есть такой вид рабства общее и принудительное. Все люди находятся под властью Аллаха Субхану Тааля. И убудия, или слово абд, то есть раб, с этой стороны, как мы сказали, здесь входят все существа. Будто мусульмане, не мусульмане, одушевленные, не одушевленные, любое творение у Аллаха Субхану Тааля будет являться рабом. Поэтому Аллах Азза ва Джал в суре Марьям, 19 суре, ай номер 93 и 94, Аллах Субхану Тааля что сказал, когда в судный день? Аллах сказал в судный день, «Ин куллу ман фи ссамавати вал арди, илля ати ар-рахмани абда, ин куллу ман фи ссамавати вал арди, илля ати ар-рахмани абда, лакад ахсахум аддахум адда». Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому, то есть имеется в виду в судный день. Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. То есть здесь входит мусульмане, не мусульмане, кафиры, неверные, обладающие разумом, не обладающие разумом, двигаются, не двигаются и так далее. Вы меня понимаете, иншаллах? إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كاجكتون أن بساخ إن زملي يبيتسك ميلا استبامو تولك في كاشت في ربا أون إزنات إيخ شيسلا إي أون برشتال إيخ ومنا بنماتي What is this love عبد ويتم آياتي входит все творения Аллаха Субхану ва Тааля, будто они верующие и неверующие и так далее. То есть это здесь называется убудия, кахрия, то есть рабство принудительное и амма общее, я думаю, вы меня понимаете. И под таким, то есть из-за такого рабства не бывает ни вознаграждения и не бывает наказания. И здесь нет подсчета. То есть не потому, что человек, он допустим, он же, Аллах Субхану Тааля не будет спросить человека, ты почему жил 70 лет? Или ты почему у тебя черные глаза? Или почему ты низкий? Или почему ты худенький? И так далее. Потому что это здесь рабы, то есть творение Аллаха Субхану Тааля не имеет никакого выбора. Это первый вид рабства. И, иншаллах, вы меня поняли. Второй вид рабства, это уже аль-убудия, الاختيارية الخاصة العبودية الاختيارية الخاصة عبودية рабство اختيارية добровольная خاصة что значит خاصة это значит специфическая то есть под таким видом рабства уже отличаются людей верующие и неверующие мусульмане не мусульмане и так далее и под таким рабством здесь только то есть под таким рабством уже будет наказание и вознаграждение в судном дне. Вы меня понимаете? Поэтому здесь надо обратить, то есть слово «абд» иногда используется для то есть общего, то есть общего принудительного рабства. Как вы сейчас слышали в Коране, Аллах Субхану сказал, что все они придут в судный день в качестве раба. И иногда слово «абд» пользуется, то есть имеется в виду верующий человек, который поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля, который выполняет его приказы. Поэтому кафир, он может быть рабом Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он не может быть, он рабом Аллаха Субхану ва Тааля. С какой стороны? Имеется в виду, что он находится под властью Аллаха Субхану ва Тааля, и он не может делать то, что Аллах Субхану ва Тааля не захотел и так далее. Но он с другой стороны нельзя его, то есть он с другой стороны он не является рабом. Почему? Потому что он не признал таухида, потому что он не идет за пророка Мухаммада алейхи салату вассалам. То есть что значит слово раб? Я думаю, иншаллах, вам ясно. Ясно вам насчет этот момент? Понятно или есть что-то вам не ясно? Хорошо. Тогда давайте идем на следующий вопрос. следующий вопрос. После того, как шейх, рахимахуллах, он задавал третий вопрос. Ма маъна аль-абд? Что означает слово раб, то есть абд? Он потом задавал следующий вопрос, то есть четвертый. Ма хия аль-ибада? Что такое поклонение? Шейх сказал, аль-ибада хия исмун джамиун لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. دواء أبو جميل برشتايم بجوز أفجلين عبادة كيف شيخ سكتار Что такое поклонение, когда то или иное дело становится поклонением? Поклонением называются все те явные и тайные слова и дела, которые любит Аллах и которые угодны Ему. С одной стороны, и непричастность ко всему несовместимому с такими словами и делами, и противоположному им с другой. Дело становится поклонением тогда, когда совершенными в этом деле... То есть первый, давайте здесь посмотрим первый, то есть четвертый вопрос. Ма маъна аль-ибада? Что такое ибада? Шейх рахимахуллах сказал: аль-ибада хия исмун джами' ли кулли ма йухиббуху Аллах ва йардах мин аль-ақвали валь-а'мали аль-заҳирати валь-баатина валь-бараату мимма юнафи дзалика ва йудадду. То есть поклонением называются все те явные и тайные слова и дела, которые любит Аллах и которые угодны ему. Потом сейчас сказал, и с одной стороны, и непричастность ко всему несовместимому с таким словом, с такими словами и делами, и противоположному им. То есть здесь, как вы знаете, шейх здесь, рахимахуллах, он взял определение аль-ибада, то есть определение поклонения, от шейха Ислама Тимия рахимахуллах. Мы знаем, шейх Ислама Тимия рахимахуллах в его книге «Аль-Убудия» он дал определение ибада. То есть он сказал, что это имя джамия, это имя объединяющее. «Ликуллю ма йухиббуху Аллаху ва йардах» объединяет то, что любит Аллаха Субханаху ва Тааля. «Мин аль-ақвал» то есть из слов, «Валь-а'мал» «Валь-а'фаал» то есть из дел, «Ал-захира валь-баатина» то есть тайни и явни. То есть аль-ибада это все дела и слова тайны и явны, которые любит Аллах Субханаху ва Тааля и ему угодны. То есть это определение шейх рахимахуллах взял от шейха Ислама Тимия рахимахуллах. Но потом шейх добавил к этому определению валь бараату мимма юнафи дзалика ва йудадду. То есть с одной стороны, когда шейх сказал, с одной стороны непричастность ко всему несовместимому с такими словами и делами и противоположному им. Ясно вам? То есть здесь шейх, он взял определение шейха Ислама Тимия рахимахуллах и добавил потом непричастность и так далее. Шейх Ислама рахимахуллах, когда он дал такое определение, то есть если вы заметили в определении ибада, он сказал все слова и дела тайные и явные. То есть почему тайные? Потому что мы знаем, что есть такой орган аль-калб, то есть сердце. Сердце имеет, или оно выполняет многие виды поклонения. То есть из дел или из ибада, которые сердце выполняет, как вы знаете, это таква, это надежда, это упование на Аллаха Субхана ва Тааля, это ихлас, искренность, это аль-хауф мин Аллах Субхана ва Тааля, то есть страх от Аллаха Субхана ва Тааля и так далее. То есть поэтому шейх рахимахуллах он сказал тайни. То есть тайни здесь имеется в виду те поступки, которые сердце выполняет. Это не имеется в виду, что ты когда делаешь что-то тайно, не перед людям. Понятно? Тайни здесь имеется в виду дела, которые или виды поклонения, которые сердце делает или выполняет. Ясно вам? Явный – это уже то, что делает язык, то, что ты можешь руками, то, что ты можешь ногами и так далее. Вы меня понимаете? Поэтому аль-ибада, обратите внимание, и желательно, чтобы вы выучили, то есть знали, что значит ибада. Почему? Потому что у многих есть, то есть многие думают, что ибада – это только столпы ислама. Пост, хадж, зака и саум. Именно это у суфистов. Поэтому ты видишь, что он делает дуа не Аллаху Субхану Тааля. Ты говоришь ему, ты сейчас поклоняешься этому человеку. Он говорит, нет, я не держал пост ради него, я не сделал хадж для него, я не сделал ему молитву, я делал дуа. То есть, потому что он не понимает, что значит ибада. Он думает, ибада только это пост, хадж, салах и зака. И как вы сейчас слышали, ибада это, то есть под этим определением входит очень множество видов поклонений. И потом шейх рахима Аллах ибн Тайма, он дал очень важные, то есть очень важные условия. То есть он сказал, «Хуа куллю ма юхиббуху Аллаху ва ярда». Это все то, что Аллах любит и ему угодно. То есть это очень важный момент. Почему? Потому что это закрывает дорогу к совершению бида, то есть к совершению нововведений в исламе. Потому что ты хочешь поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, ты должен ему поклоняться, как он хочет. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. То есть ты должен ему поклоняться, как он хочет и как ему угодно. Ясно? Поэтому это очень важно, и это говорит нам, то есть великим знанием, которое определил, которое имел шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах, потому что его определение, есть очень много определений поклонения, но потому что это определение почти то есть охватывает все виды поклонения. Поэтому желательно, чтобы вы это выучили и знали, то есть аль-ибада, это все явные и тайные слова или дела, который Аллах Субхану Тааля, он любит и ему угодно. Это определение аль-ибада, ма хия аль-ибада. Потом шейх рахимаху Аллах, следующий вопрос, он сказал, мата якуну аль-амаль аль-ибада. Когда, то есть, то или иное дело становится поклонением. Давай будем прочитаем, где шейх говорит, дело становится поклонением, тогда прочитай, пожалуйста. Дело становится поклонением тогда, когда совершенными в этом деле становятся две вещи – любовь и покорность. Аллах Всевышний сказал, но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Аллах Всевышний также сказал, поистине те, которые страшатся Господа своего, опасаясь Его кары. И Аллах Всевышний объединил между собой первое и второе, сказав, поистине, они спешили творить благое, вызывали к нам побуждаемые желанием и страхом, и проявляли смирение пред нами. Еще раз будем повторить. Дело становится поклонением тогда, когда совершенными в этом деле становятся две вещи – любовь и покорность. Аллах Всевышний сказал, «Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее». Аллах Всевышний также сказал, поистине, те, которые страшатся Господа своего, опасаясь Его кары. И Аллах Всевышний объединил между собой первое и второе, сказав, поистине, они спешили творить благое, взывали к нам побуждаемые желанием и страхом, и проявляли смирение пред нами. То есть здесь шейх рахимахуллах, он уже рассказывал нам столпы, так можно сказать, ибада. Он дал нам определение ибада, и потом уже нам сейчас разъясняет столпы ибада, то есть аркан ибада. Как вы слышали, то есть ибада имеет два столпа, то есть или ругнан. Камаль аль-хуб маа камаль аль-дзул. То значит совершенная любовь с совершенной покорностью. То есть, чтобы человек, он правильно поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, у него должна быть совершенная любовь. Потому что совершенная любовь, это приводит к чему? Совершенная любовь приводит к тому, что ты будешь выполнять то, что тебе говорит человек, который ты его любишь. Понятно? Сейчас, если ты любишь своего отца сильно, ты будешь делать то, что он хочет. Так ли? Мы сейчас посмотрим, иншаллах, по какому признаку можно определить, этот человек, он любит Аллаха субхана ва тааля или его не любит. Потому что признак любви – это выполнение желания того человека, который ты его любишь. Поэтому была установлена в столпах ибада, то есть камаль аль-махабба, совершенная любовь. Совершенная любовь почему? Потому что совершенная любовь приводит к тому, что ты будешь выполнять то, что тебе говорит человек, который ты его любишь. Понятно? Плюс, это не только совершенная любовь, плюс камаль аль-дзул, то есть совершенная покорность. Почему? Потому что совершенная покорность тебе приводит к тому, ты будешь боиться его. Понятно? И ты будешь боиться, то есть его наказания. Поэтому, если кого-то, допустим, он любит кого-нибудь очень сильно, это не значит, что он ему поклоняется. Понятно? Или человек, если он был покорным по отношению к кому-либо, это не значит, что он ему поклоняется. Если эти два момента были, то есть совершенная любовь, то есть он готов делать все то, что говорит ему этот человек, и он покорный по отношению к нему, то есть он боится его и боится его наказанием и так далее, тогда он, этот человек, он поклоняется не Аллаху Субхану ва Тааля, он уже начал поклоняться творению Аллаха Азза ва Джаль. Вы меня понимаете? Поэтому здесь надо очень важно, то есть совершенная любовь, это приводит к выполнению приказа Аллаха Субхана ва Тааля, и это то самое толкает человека, чтобы, или побуждает человека, чтобы он надеялся на аджр или на вознаграждение от Аллаха Субхана ва Тааля. То есть человек будет думать, что он, иншаллах, в рай попадет и так далее. Камалу дзуль, совершенная покорность, это приводит к тому, что ты будешь боиться его. Если ты его будешь бояться, ты будешь бояться его наказанием, тогда ты не будешь делать то, что он не хочет. Вы меня понимаете? Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, он здесь, шейх сказал, то есть Аллах Субхана ва Тааля объединил два эти столпа, то есть камаль аль-хуб маа камаль аль-дзуль, совершенная любовь плюс совершенная покорность, когда он говорит про его посланников. То есть если вы открываете эту суру, то есть сурат аль-анбия, 21 сура, номер 90, вы найдете, что Аллах Субхана ва Тааля, он там говорил про его пророков или посланников. Аллах Азза ва Джалла сказал, «Иннахум кану юсари'уна фил хайрат, ва яд'унана рагабан ва рахаба, ва кану лана хаши'ин». Воистину они спешили творить благие дела и взвали к ним, то есть к Аллаху Субхана ва Тааля, желанием и страхом. То есть они, у них была, то есть камаль хуб, потому что они то есть желали то, что Аллах Субхана ва Тааля есть от вознаграждения, от того, что он им приготовил в раю, плюс рахабан, то есть со страхом. Почему? Потому что, как мы сказали, человек, если он любит Аллаха Субхана ва Тааля, он должен его любить и должен его боиться одновременно. Поэтому то, что суфисты говорят, то, что это Рабия аль-Адавия, они говорят, то есть у некоторых суфистов есть такое понятие, мы поклоняемся Аллаху, потому что мы его любим, не потому что мы боимся то есть его огонь или то есть потому что мы надеемся на его вознаграждение или на его наказание. Просто так чисто, потому что мы его любим. Это неправильно. Поклонение, чтобы было правильное, оно должно быть создано или строено на двух столпах, то есть совершенная любовь и совершенная покорность. Давай будем дальше продолжим и прочитаем следующий вопрос. Шейх рахимахуллах сказал: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. Давай будем прочитаем этот вопрос. Что является признаком любви раба к его всемогущему и великому Господу? Ответ. Признаком этого служит любовь раба к тому, что любит Аллах Всевышний, и его ненависть к тому, что вызывает его гнев. Кроме того, признаком такой любви является то, что раб выполняет веление Аллаха, избегает запрещенного им и проявляет дружеское расположение к тем, кто близок к нему. Вот почему любовь и ненависть ради Аллаха надежнее всего иного соединяют человека с верой, на что указывает содержание благородного хадиса, приводимого в Муснаде имама Ахмада и передаваемого со слов Аль-Бара бин Азиба, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Крепче всего связывает человека с верой любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха». То есть здесь шейх сказал: «Ма аламату махаббати аль-абди раббаху азза ва джаль», что является признаком любви раба к его, то есть к Аллаху субханаху ва тааля. Шейх сказал: признаком этого служит любовь раба к Аллаху субханаху ва тааля, то есть к тому, что любит Аллах субханаху ва тааля. И здесь, то есть, конечно, это здесь постоянно ученые над этим говорят, то есть говорят, самый важный признак, то есть, который говорит о любви, то есть мы говорим, то есть такое на арабском, то есть لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Если твоя любовь была истинная, ты бы выполнил или сделал то, что тебе диктует твоего любимца. Ты человек, который ты его любишь, любимый человек для тебя, если ты истинно его любишь, значит, ты выполняешь то, что он тебе говорит. Аллах Субхана ва Тааля в Коране, он сказал, то есть дал признак любви к Аллаху Субхана ва Тааля, к его пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Кул ин кунтум тухиббуна Аллах, фаттабиуни юхбибкум Аллах». Скажи: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. То есть признак любви к Аллаху Субхана ва Тааля — это уже, то есть, выполнение, или как шейх то самое здесь сказал, то есть любить то, что Аллах Субхана ва Тааля любит, и выполнение его приказа и отказ от его запрета. Человек, если он хочет знать, он действительно любит Аллаха Азза ва Джалла или нет, он смотрит. Аллах Субхана ва Тааля, он что-то сказал, его желание или его нафс говорит ему по-другому. Если он сделал то, что Аллах сказал ему, и не слушал его нафс, и не слушал то, что родители, и не слушал то, что ему говорят друзья и соседи и так далее, то значит, он любит Аллаха Субхана ва Тааля. То есть это тест или проверка, ты действительно любишь Аллаха Азза ва Джалла или не любишь его. Потом шейх сказал, то есть он сказал: признаком этого служит любовь раба к тому, что любит Аллаха Субхана ва Тааля, и ненависть к тому, что он не любит, или к тому, что вызывает его гнев. Ты, если истинно любишь Аллаха Субхана ва Тааля, если слушаешь музыку, это вызывает у тебя, то есть, гнев, или ты будешь обижаться над этим. Почему? Потому что ты знаешь, что Аллах Субхана ва Тааля не любит. Если ты истинно любишь Аллаха Субхана ва Тааля, когда ты видишь ширк, когда ты видишь, что люди, они делают ширк, у тебя бывает, то есть, неудобство, или у тебя в сердце ты чувствуешь, что тебе неприятно от этого, потому что Аллах Субхана ва Тааля, он это не любит. Вы меня понимаете? То есть это то же самое из признаков проверки имана. Ты ходил мимо, допустим, харама, музыку, или люди, они танцуют, или они что-то делают. Если ты ненавидел их поступок, если тебе это не понравилось, это, иншаллах, говорит о том, что ты, то есть, любишь Аллаха Субхана ва Тааля, потому что ты тебе не нравится то, что не любит Аллах Азза ва Джалла. Потом шейх рахимахуллах сказал, кроме того, признаком такой любви является то, что раб выполняет веление Аллаха Азза ва Джалла, избегает запрещенного им и проявляет дружеское расположение к тем, кто близок к нему. То же самое из признаков вообще говорит, что ты любишь верующих людей, ты любишь муахидов, ты любишь людей, которые идут по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ты любишь людей, которые они идут по правильному пути. Это то же самое говорит нам о признаках, то есть любви к Аллаху субхану ва тааля. Но это уже идут после выполнения его приказов. То есть ты любишь тех людей, которые они идут по законам Аллаха субхана ва тааля, и на противоположной стороне ты ненавидишь врагов Аллаха азза ва джалла. Не может быть, что человек он любит Аллаха и он любит его врагов. Вы знаете, что враги Аллаха субхана ва тааля — это люди, которые они не поклоняются единому Богу. Понятно? И люди, которые враждуются с Аллахом субхана ва тааля. Не может быть, что ты его любишь и любишь его врагов. Не может быть, что ты любишь своего отца, и ты любишь человека, который оскорбляет своего отца. Вы меня понимаете? То есть это говорит о том, что у тебя есть противоречие, или ты вообще, или человек, у него что-то с разумом или с мозгом. Не может быть, ты любишь своего отца, и есть человек, который он унижает своего отца, оскорбляет его, и издевается над ним, и ты потом любишь этого человека. У разумного человека такого не может быть. То есть, или ты любишь своего отца, или ты его не любишь. Если ты говоришь, что ты его любишь, хорошо, почему ты улыбаешься и уважаешь и любишь человека, которого он любит своего отца? То же самое с Аллахом субхана ва тааля. Если ты любишь Аллаха искренне, ты ненавидишь его врагов. Вы меня понимаете? Поэтому в конце шейх рахимаху Аллах сказал: «Валидака кана аутака ура л-иман, аль-хуббу филлах, валь-бугду филлах». В переводе, я не знаю, здесь есть немножко добавка. То, что у меня на арабском, и то, что Министерство по исламским делам в Саудии дали, то есть выпускали это издание, то, что здесь, где сказано уже, это здесь может быть только добавка от переводчика. То есть шейх рахимахуллах, он сказал, вот почему любовь и ненависть ради Аллаха надежнее всего иного соединяет человека с верой. Понятно? До этого момента это уже последние слова шейха, рахимахуллах. То есть шейх сказал, وَلِذَا كَانَ أَوْثَقُ عُرَ الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِيهِ. Значит, это значит, что вот почему любовь и ненависть ради Аллаха надежнее всего иного соединяют человека с верой. Это последние слова у шейха рахимахуллах. А потом то, что добавлено, то есть где там сказано, на что указывает содержание благородного хадиса, передан имам, имам Ахмад в своем муснаде, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аусату ура л-иман, ан тухибба филлах, ва тубгада филлах», до конца, то есть этого. И здесь у меня в оригинале на арабском языке нету. Хорошо, давай, Абу Джамил. То есть этот момент правильно, этот хадис правильно. Шейх, он сказал смысл этого хадиса, но он здесь в переводе, то есть он здесь в его книге такого не сказал. То есть это может быть добавка от переводчика. Хорошо, давай, Абу Джамиль, дальше прочитаем следующий вопрос. Бимада арафа л-ибаду ма юхиббуху Аллаху ва йардах? Аль-джаваб: арифуху бирсали Аллахи тааля ар-русул ва инзалихи л-кутуб амиран бима юхиббуху Аллах ва йардах, нахиян амма якраху ва ябах, ва бидзалика камат алейхим худжатуху ад-дамига وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Давай будем прочитаем. Как рабы Аллаха узнали о том, что Он любит и что является угодным Ему? Они узнали об этом благодаря тому, что Аллах Всевышний направлял к ним своих посланников. Абу-Джамиль, читаем. Как рабы Аллаха узнали о том, что Он любит и что является угодным Ему? Они узнали об этом благодаря тому, что Аллах Всевышний направил к ним своих посланников и ниспослал им Писание, повелевая делать то, что Он любит и что является угодным Ему, и запрещая то, чего Он не любит и что отвергает. Это и позволило им узнать о Его неопровержимых доводах и несравненной мудрости. Аллах Всевышний сказал: «Мы направляли посланников, как вестников, блага и увещевателей, чтобы не было у людей довода против Аллаха после посланников». Аллах Всевышний также сказал: «Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий и милосердный». То есть, как мы можем знать, что Аллах Аз-Джаль любит и что Аллах Субхана Та'аля не любит? То есть, вы уже знаете. То есть, мы знаем, что Аллах Субхана Та'аля, Он нас не создал зря. То есть, Он создал нас и джиннов только для того, чтобы мы Ему поклонялись. То есть, цель создавания людей и джиннов – это поклонение единому Аллаху Субхана Та'аля. И для этой цели, то есть, Он послал своих посланников и не спасла Священное Писание. Аллах Субхану ва Тааля не дал нам свободу поклоняться Ему, как нам хочется. Понятно? Аллах Субхану ва Тааля, если Он дал нам свободу, то есть поклоняться Ему, как нам хочется, тогда зачем Он послал посланники Его, и зачем Он не спасла Священное Писание? То есть это то же самое момент, если человек, он его понял правильно, он уже закрывает пути к совершенному видению. То есть Аллах Субхану ва Тааля, Он создал нас, чтобы мы поклонялись. Если ты раб, он выполняет приказы своего господина. Это во-первых. Во-вторых, религия Аллаха Субхану ва Тааля и поклонение Ему, как мы сказали, то есть в определении поклонения, это то, что любит Аллах Ему угодный. Поэтому ты, если хочешь поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля как правильно, или если ты хочешь знать, что Он любит, что Он не любит, Он для этого послал Его посланников, и последний из них был Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и не спасла Священное Писание, многих Священных Писаний, и последнее это Коран. В Коране и в достоверной сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы можем знать то, что Аллах Аззава Джалла любит, и то, что Он не любит. И здесь шейх, рахимахуллах, он указал на первый источник, то есть он указал на, то есть, на то, что надо, то есть, именно как, то есть, то, что Аллах Субхану ва Тааля любит, и то, что Он не любит, Он это сказал через его посланников и через неспослание священных писаний. То есть, чтобы было понятно и ясно, как мы можем знать, Аллах Аз-Джаль любит это или не любит. То есть, ученые говорят, есть, можно сказать, три признака. Первый признак, если он приказал делать чего-либо, сказал, допустим, «Акиму ссалах», «Делайте молитву», «Ату зака», «Облатите зака», وأمر بالمعروف فبجدات كدبرا يمامو وانهى عن المنكر دابوسيم ودرجيت أتبرد سايمو. То есть первый, если он приказал делать какой-то поступок, то значит это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла любит это. Потому что он, если не любит, почему он нам приказал его сделать? Ясно вам? Это первое. Во-вторых, если наш пророк Мухаммад عليه الصلاة والسلام приказал нам что-то сделать, то есть это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла, Он это любит, потому что мы знаем, что наш пророк, алейхиссалату вассалям, он, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, وَمَا يَنْتِقَ عَلَى الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Наш пророк Мухаммад, алейхи салям, он не говорит по своей прихоти, или он потакает своим желанием. Он, воистину, это откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому или Аллах приказывает, или пророк Мухаммад, алейхи салям, приказывает. Третий момент, как некоторые ученые говорят, если Аллах Субхана ва Тааля восхвалил некоторых людей за то, что они и сделали какие-то поступки. Вы меня понимаете? Понятно вам? То есть Аллах Субхану Та'Аля, если ты видишь, что Аллах Азза ва Джалл восхвалил кого-либо из людей, это говорит нам о том, что он почему хвалил этих людей, то значит, они сделали какие-то поступки, нравится ему. Понятно? Аллах Азза ва Джалл, допустим, в Коране, когда он говорил про праведных людей, Аллах Субхану Та'Аля, то есть когда он причислил качество рабов Аллаха Азза ва Джалл, он, допустим, сказал, они, то есть, когда идут рядом с мерзостью, то есть, они на это не обращают внимания. То есть, в некоторых толкованиях Корана имеется в виду, они не идут на праздники, которые делают кафири. Вы меня понимаете? Или Аллах Субхану Та'Аля, то, что Он сказал в суре «Инсан», Он сказал про тех, которые в рай попадут, и Он даст им великое вознаграждение. Аллах сказал «Юфуна бин надир». Они выполняют обещания, или они выполняют обеты, которые они дали. Аллах Субхану Та'Аля сказал то же самое про них, «Ва-йутъимуна ат-та'ама», то есть «Аля хуббихи мискина ва ятима ва факира». «Ва-йутъимуна ат-та'ама аля хуббихи мискина ва ятима». До конца этого ая, то есть Аллах Аз-Джалл сказал, что эти люди, они кормят бедняков, или нищих. Поэтому это говорит нам о том, что эти поступки Аллах Азза ва Джалл, Он их любит. Вот это, то есть некоторые моменты, как мы можем узнать о том, что Аллах Азза ва Джалл любит, и о том, что Он это не любит, или то, что является Ему угодным. Давай, Абу-Джамиль, продолжим следующий вопрос. Шейх Рахимах Аллах, он сказал, «Кам шуруту л'ибада?» الجواب ثلاثة الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها والثاني إخلاص النية والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به وهما شرطان في قبولها دباب جميل براتش تايم سيدي شو أقص Сколько насчитывается условий поклонения? Есть три условия поклонения. Первое – подлинная решимость, наличие которой является необходимым условием самого осуществления поклонения. Второе – это искренность намерения. И третье – это соответствие любых форм поклонения шариату, так как Аллах Всевышний повелел исповедовать религию только в соответствии с шариатом. Таким образом, поклонение будет принято только при условии искренности намерения и соответствия поклонения шариату. То есть, какие условия поклонения? Сейчас я скажу первое, صدق العزيمة. То есть, это подлинная решимость. Потом сказал, الثاني إخلاص النية. Искреннее намерение. Или искренность в намерении. والثالث موافقة الشرع. То есть, соответствие шариа. То есть, те поступки должны быть соответствуют его шариа, то есть, его законе. Первое условие, то есть подлинная решимость. То есть мы знаем, то есть, чтобы была ибада или вообще любой поступок у человека, чтобы он за это был поступок, он был наказан или нет, у него должно быть азима, должно быть у него решимость. Потому что если у него просто есть желание, понятно, да? И он это не сделал, Аллах Субхану Та'Аля его не наказывает. Понятно? Аллах Субхану Та'Аля, Он его не наказывает, пока он это не сделал. Но иногда может его наказывать за плохое намерение. Понятно? Поэтому, чтобы поклонение существовалось, должны быть там три условия. То есть, первое, это подлинная решимость, то есть, человек должен быть решительный. Он не просто мечтает, и у него есть желание, хочу так сделать, буду так сделать, и на самом деле он ничего не делает. Второе, искренность должен быть ихлас, и третье, уже он должен идти по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или идти по шариа. То есть последние два условия, то есть искренность и соответствие сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или то, что соответствует шариа, это уже из условий принятия поклонения. Вы меня понимаете? То есть искренность, и искренность, что Аллах Субхану Тааля принял от человека поклонение, в основном их два. Искренность и соответствие шариа Аллаха Субхану Тааля, то есть сунне пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Давайте мы, иншаллах, на это останавливаем. И биидин Ла Азза ва Джаль, если доживем на следующей неделе, иншаллах, Азза ва Джаль, продолжим то есть, эту тему. То есть из книжки «Алам Ас-Суннати Аль-Маншура» «Ли-Атикади Таифати Ан-Наджия Аль-Мансура». И давайте сейчас уже начинаем вторую часть нашей темы. То есть вы знаете, что у нас по воскресеньям маленькие две темы. Первая тема из книги по акиде, и вторая тема из книжки или из книжки по нравам и этике. Мы сегодня, иншаллах, поговорим о правдивости. То есть такое хорошее и великое качество, которое любой мусульманин он должен проявлять, или он должен иметь такое качество, то есть ас-сидк на арабском. Правдивость. Давай мы джамия откроем книжку «Мусульманскую этику и нравственность», 96-я страница. То есть правдивость, ас-сидк. Читаем, пожалуйста. Придерживаться правдивости велел Аллах Всевышний, который сказал: «Вот те, кто уверовал, бойтесь Аллаха и будьте вместе с правдивыми». Правдивость является таким качеством, которое затрагивает все стороны жизни человека, так как ни его слова, ни дела, ни намерения не будут приняты, если он не обладает этим качеством. Прекрасным примером правдивости служит для нас Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, который сразу поверил сообщению пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, о его ночном путешествии и сказал неверным курашитам: «Клянусь Аллахом, я верю ему и в том, что больше этого». Правдивость в словах и делах должна быть искренней и правильной. Имеется в виду, что искренним это качество будет в том случае, если человек стремится проявлять правдивость ради Аллаха. Под правильностью уже подразумевается следование правдивого шариату. Таким образом, действительность внешней стороны дел определяется следованием шариата, а внутренней — искренностью. Аллах делает благословенной торговлю правдивого торговца. Если же в своих торговых делах человек станет прибегать к лжи, за совершение этого греха Аллах уничтожит благо его торговли. Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Покупатель и продавец свободны в своем выборе до тех пор, пока не расстанутся друг с другом. Если оба они были правдивы и разъясняли, сделка их будет благословенной. Если же они скрывали что-то и лгали друг другу, то благо их сделки будет уничтожено». Правдивость во всем можно выработать благодаря самовоспитанию, особенно если человек занимается этим с детства. Правдивость оказывает благотворное воздействие и способствует формированию других похвальных качеств, которые помогут человеку обрести счастье в обоих мирах, поскольку правдивому человеку достаточно, если таковым его будет считать его Творец. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, правдивость приводит к благочестию, а благочестие приводит к раю. И станет человек говорить правду, пока не будет записан пред Аллахом как правдивейший. Поистине, лживость приводит к грехам, а грехи приводят к огню. И станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец». الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد بس مش أصليش لي بارو سلوب نشوت الصدق بس نشوت بروفديفست يصليش لي اشتاء الله سبحانه وتعالى في قرآن يسكزر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте вместе с правдивыми. И здесь имеется в виду, мы об этом говорим, то есть будьте вместе с правдивыми. Это не значит, что ты должен ходить с правдивыми людьми. Имеется в виду, ты должен иметь такое качество, как у них. То есть ты должен быть из числа правдивых людей. Те люди, которые они не обманывают. Вы меня понимаете? И как вы сейчас слушали, то есть ас-сидк, или это правдивость, оно очень великое и из хороших качеств, которые любой мусульманин он должен проявлять, потому что люди, если знают, что этот человек он правдивый, вы будьте уверены, что они будут его любить, они будут доверять ему. Многобожники, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они хотя, то есть пророк, алейхи ва саллям, не приняли его призыв, но все равно они оставили свои вещи, дали ему на хранение. Почему? Потому что они знают, что он не обманывает. Понятно? И помните, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он собрал курайшитов, когда Аллах субхана ва тааля сказал ему, что он должен уже призывать к тавхиду и так далее, он их собрал в Мекке, и он сказал им, о курайшити, или он, когда он их собрал, если я вам сообщили, что за эту гору есть армия, или есть люди, которые хотят напасть, или хотят, то есть, захватить вашу, то есть, как называется, ваше место, или ваше населенность, вы бы поверили мне? Они сказали да, потому что мы не знаем, то есть, мы не знаем, или мы не проявили, то есть, или ты не был из числа обманщиков, то есть, они говорили, потому что мы знаем, что ты не обманываешь. Тогда он сказал им, тогда я вам скажу, что я посланник от Аллаха Субхана ва Тааля и так далее. И потом вы знаете потом историю, что один из врагов ислама, он сказал, если ты Абу Лахаб, он сказал ему, ты что ради этого ты нас собрал. Поэтому ас-сидк, как мы сказали, то есть переводит, как про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вы сами слышали хадис, инна ас-сидка яхди иля аль-бир. То есть ас-сидк приводит к благочестию. И если люди будут знать, что ты правдивый человек, и ты не обманываешь, у тебя будет, то есть, как вы сейчас слышали, счастье и в этой жизни, и в судном дне. То есть, если ты будешь работать, если ты, допустим, занимаешься, то есть, торговлей, допустим, все люди будут у него будет желание с тобой работать. Почему? Потому что знаешь, что ты не обманываешь. Допустим, у тебя есть дети или сын, он хочет выйти замужем, он хочет жениться. Если люди знают, что кто его отец, он хороший и верующий человек, и он не обманывает, они согласуются. Почему? Потому что есть уже авторитет, для них это уже человек, он является авторитетом. Твоя дочь, если ты увидишь, что многие люди подойдут и попросят у тебя рук твоих дочерей. Почему? Потому что они знают, что если ты ее отец, и ты не обманываешь, или если ты ее мать, и ты не обманываешь, то значит, эта девушка или этот сын, он будет благородным, и он будет хорошим человеком. Поэтому обратите внимание на сидк. И есть моменты и поступки, которые помогают человеку быть из числа правдивых. Во-первых, он должен делать дуа у Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что сидк – это качество, которое человек он должен попросить у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он ему даровал. Поэтому, во-первых, дуа. Ты делаешь постоянно дуа, Аллах Субхана ва Тааля, помоги мне или одаровай мне хорошие нравы, то есть в том числе ас-сидк. То же самое, то, что тебе помогает быть правдивым, ты должен постоянно напоминать об Аллахе Субхана ва Тааля. То есть ты должен постоянно вспоминать о том, что Аллах Субхана тебя слышит, и о том, что Аллах Субхана тебя видит. Если любой из нас, он постоянно об этом вспоминает, и он действительно любит Аллаха Субхана ва Тааля, это толкает его к правдивости. И он никогда не будет обманывать. Ты сразу вспоминаешь, что Аллах Азза ва Джалл видит тебя, и он слушает твои слова. И тогда, это тебя побуждает к правдивости. То же самое, этот человек, он должен воспитывать свою душу. То есть человек, ты должен, эта душа или нафс, как ребенок, ты должен ее воспитывать, постоянно оправдивости, постоянно быть, то есть, как ты, допустим, ты сравниваешь, то, что, чтобы ты воспитывал свою душу, допустим, ты сравниваешь, что Аллах, субхана ва та'аля, подготовил для правдивых людей, и то, что Аллах Субхана приготовил для обманщиков. Понятно? То есть, это можно сказать, ты должен смотреть на последствия. То есть, ты хочешь что-то сделать и что-то сказать, ты сразу думаешь и вспоминаешь последствия. То есть, ты вспоминаешь, что сидк, если ты скажешь правду, Аллах Субхана Та'Аля будет доволен тобой, и это приводит к тому, что люди не будут довольны тебе. Помните историю Каб ибн Малик? И два товарища, его Хилал ибн Рабиъ, и второй, третий, наверное, Хилал ибн Умайя. То есть Каб ибн Малик, помните его историю, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал людям, надо идти на джихад, то есть это при битве Табука. И Каб ибн Малик, у него было все есть. И у него не было одна верблюда, у него были две, то есть верблюди. То есть у него было все есть, но он из-за, то есть я завтра, то есть он видит, что мусульмане собираются сейчас, они готовятся к войне. Он говорит, ничего, у меня все есть, я их быстро это сделаю. Мусульмане ушли уже из Медины. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, его армия уехала уже из Медины. Он говорит, ну, потому что у меня есть верблюды, я их быстро догоняю. Короче, я это сделал. Потом, то есть, все закончилось. И Аллах Субхана Тааля помог мусульманам и спас их от этих кафиров. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он уже возвращался в Медине, Каб ибн Малик, он начал думать, что он пророку саллаллаху алейхи ва саллям скажет. Понятно? Он сказал, я когда посмотрел в Медине, то есть те, которые не участвовали на джихад, один из двух. Или он, человек, у него уважительная причина, или лицемер. То есть он когда думал, как обманывать пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, Каб ибн Малик, он был красноречивым. То есть, и он мог, то есть, у него была возможность, то есть, красиво говорить и так далее. Он сидел и начал говорить, что я скажу пророку саллаллаху алейхи ва саллям завтра, когда он меня спрашивает, ты почему не шел с нами на джихад? Он подумал, потом решил, сказал, я буду сказать ему правду. Потому что он боялся Аллаха Субхана ва Тааля, и он боялся, что если он обманывает, Аллах Субхана ва Тааля спасает аяты из Корана, и опозорит его и так далее. Короче, когда подошел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Каб ибн Малик сказал, подошли многие люди, и они были обманщики, они сказали, о, посланник Аллаха, у нас были, не знаю, уважительные причины и так далее. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он принял от них и сказал, хорошо, уходите. А когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям видел Кааба, сказал, о, Кааб, иди сюда. И Каб сидел перед пророком саллаллаху алейхи ва саллям, пророк сказал, ты почему с нами не участвовал? Он сказал, о, посланник Аллаха, я знаю, что я красноречивый и мог бы тебе сказать ту причину, которую ты будешь доволен, но Аллах Субхана Та'Аля это ему не нравится. И я боюсь, что потом Аллах Субхана Та'Аля не спошлет, то есть аяты, которые потом он, то есть меня опозорит или, то есть раскрывает, что он не был из обманщиков. О, посланник Аллаха, у меня не... То есть, он признал, короче, Каб ибн Малик, что у него не была уважительная причина. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, он правду сказал, иди и жди, то есть, наше влияние. И в конце, конечно, вы знаете историю, она длинная история. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям приказал, чтобы люди не разговаривали с Кабом и его товарищи, двое, 50 дней нельзя с ним разговаривать и общаться вообще. И, конечно, это для них это было очень тяжело. И в конце Аллах Субхана Та'Аля спасла аяты из Корана. И и сказал Аллах субхана ва тааля, что он уже принял их покаяние. То, что вы сейчас читали, или то, что вы сейчас слышали в начале аяти, когда Аллах субхана ва тааля сказал: «Я йо халадина аману таку Аллаха ва куну маа садикин», это уже было неспослано насчет Кааба ибн Малик и его товарищей. Вы меня понимаете? То есть Аллах субхана ва тааля рассказывал про их, и сказал, то есть он принял от их, от этих людей, то есть от этих, он, Аллах субхана ва тааля сказал, что он принял их и простил их за то, что они сделали. Потом Аллах Аззава Джалла сказал: «Я йо халадина аману, иттаку Аллаха ва куну маа садикин», то есть: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми». То есть надо думать постоянно о последствиях. Сейчас понятно, что нету пророка саллаллаху алейхи ва саллям, нету, то есть ты не боишься базара, но ты должен посмотреть. То есть ты должен знать, что, как мы говорим на арабском, обман имеет короткую веревку. То есть быстро люди узнают, что ты их обманул, или ты правду не сказал. Поэтому это то, что тебе помогает правду людям сказать. То же самое, ты как отец или как мать, или будущий отцом, или будущей матери, ты должен воспитывать своих детей на сидх, на правдивость. Понятно, да? То есть, потому что это говорит, и здесь правдивость – это часть воспитания от родителей. И вторая часть – это уже зависит от самого человека. Поэтому человек, если он обратил внимание на это, иншаллах, ему помогает быть числа правдивых. То же самое – ходить с хорошими людьми, с верующими людьми. Понятно? Ты когда будешь постоянно ходить с хорошими людьми, это автоматически, или не говоришь автоматически, то есть они на тебя влияют. Понятно? И то же самое, надо постоянно посмотреть, как Аллах субхана ва тааля, то есть человек, если он хочет обманывать, он должен вспоминать, что обманывать или лживость – это из качеств лицемеров. Это из качеств шайтана, это из качеств кафиров, это из качеств фусак, то есть нечестивцев. Человек, он должен, то есть, вспоминать, что это не, это дурное качество, то есть это лживость, и он не должен уподоблять этих нечестивцев, то есть это лицемеры, или кафиры, или фасики, и так далее. Вот это, конечно, очень важная тема, и, конечно, мы сейчас вам только рассказывали так коротко об этой теме, то есть о правдивости, но, конечно, она очень важная тема. И, как мы сказали, то есть человек, он увидит последствия его правдивости и в этой жизни, и в той жизни. То есть мы сказали, из плодов, которые ты увидишь в этой жизни, ты будешь достоин доверия людям. Любой человек, мы сказали, неверный, они признали, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он был хорошим человеком, и он был достоин доверия. Хотя они, им не нравился его призыв, и они его ненавидели. Но они признали, что он был правдивым человеком и так далее. То есть, поэтому то есть, из последствий или из плодов, которые ты увидишь в этой жизни, то есть у тебя будет подсчет. Люди будут тебя уважать, хотя они могут быть твои враги, они могут быть, они с тобой не согласны, но они говорят, этот человек, да, мы его не любим, он нас не нравится, он нам не нравится, но он правду говорит. То же самое, как называется, то есть из ее последствий, которые они, человек, он должен на них обратить внимание, он будет уподоблять, то есть праведные люди. И как вы сейчас слышали в хадисе, пророк алейхиссалату вассалям и сказал, то есть инна сидка, то есть посмотрите последствия правдивости. Инна сидка яхди иля бир, ва инна бирра яхди иля джанна, ва ма язалу раджулу ясдуку, ва ядахарра сидка, хатта юктаба инда Аллахи сиддика. Воистине, правдивость приводит к благочестию, а благочестие приводит к раю. То есть из плодов ты, иншаллах, в рай попадешь, если ты будешь из числа таких людей. И благочестие приводит к раю, и станет человек говорить правду, пока не будет записан перед Аллахом как правдивый. То есть у Аллаха субхана ва тааля ты будешь саддиком. Вы меня понимаете? Поэтому ас-сидк это не просто правду сказать. Как вы сейчас слышали, когда мы сейчас читали, то есть ты поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля с искренностью, и все твои поступки, они связаны с правдивостью. Понятно вам? И потом пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Ияку маль кадиб, фа инна кадиб яхди иль фуджур, ва инна фуджура яхди иль ан-нар, ва ма язалу раджу якдиб, ва йатахарра аль-кадиб, хатта юктаба 'инда Аллахи кадаба». И потом пророк сказал: «Остерегайтесь лживости. Воистину, лживость приводит к грехам, а грехи приводят к огню. И станет человек лгать, пока не будет записан перед Аллахом как отъявленный лжец». Поэтому вы на это, иншаллах, думайте и на это обратите внимание. И человек, он, как шейх одного из больших ученых, субханаллах, я читал, он сказал, противоположной стороны качества сидх – это лживость. Шейх хафидах Аллах, да сохранит его Аллах субхана ва тааля, он сказал, ученые по хадитам, они писали отдельные книги насчет лжецов, обманщиков. То есть это говорит о страшности этого греха. Понятно? Если человек, он обманывает, они от него хадит не принимают. Понятно? Если вы заметили в Сахих аль-Бухари, вы можете найти из передатчиков хадита шииты или хаваридж. Понятно? Или мурджиа, мурджииты. Ты можешь найти в передатчиках хадита руат, из руатов аль-Бухари, который он от них взял хадита, они могут быть хавариджем, они могут быть шииты. Но почему аль-Бухари, рахимах Аллах, взял от них и так далее? То есть ученые сказали, то есть потому что они были правдивыми, они не обманывают. Хотя он мубтадиъ, он лжец, он из приверженцев нововведения, но он не обманывает. Поэтому, и конечно, это была нужда, потому что этот человек, только он, допустим, знал истинад этого хадиса, и не было другого выхода, или другого человека, у которого есть такой истинад, поэтому ученые были вынуждены принять этого хадиса от этого человека. Но суть заключается в том, что он был из числа правдивых, то есть он не обманывает, хотя он из приверженцев нововведения. Вы меня понимаете? Поэтому они от них взяли. А можно найти человек, он не из приверженцев нововведения, но они говорят про него, он лжец, кадзаб, обманщик, и от него хадиса не принимают. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он сделал из нас и из вас садиқин и саддиқин, и чтобы он помог нам иметь такое великое или хорошее качество, и чтобы он оберегал нас и вас от лживости и от дурных поступков. Инна Аллах Азза ва Джалла ва Лиудалик, ва хуа аль-Кадир алейх. На сегодня, иншаллах, мы завершаем. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете спрашивать. Баракаллаху фикум. То есть у меня есть вопрос, в чем была причина того, что некоторые сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хотели отговорить Абу Бакра от джихада. То есть вы имеете в виду после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да? После его смерти. Мы знаем, что после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, много из людей отреклись из ислама. Бени Ханифа, то есть было такое племя, они отказались от зака. Сказали, мы зака дали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы уже, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он умер, мы уже не будем больше зака дать. То есть они признают, что пророк, он посланник, но они говорят, уже пророк, он умер, мы больше зака не дадим. Третья проблема. Были люди, которые считают себя пророками, обманщики, то есть это Мусайлим аль-Каддаб и Саджах, эти люди, которые они считали себя пророками и посланниками, то есть у них была та самая сила, это была третья проблема для Абу Бакра. И четвертое, что уже римляне, они уже собрались напасть в Медину. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, перед его смертью, он армию подготовил, чтобы воевать против римлян. Абу Бакр Саддик, ради Аллаху ан, то есть он отправил армию, то есть они его спросили, то есть они пытались его уговорить, то есть оставь армию, которую Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он ее хотел отправлять воевать против римлян. То есть мы знаем, что Усама ибн Зайд ибн Харита, Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сделал его амиром на армию, хотя там в армии был Абу Бакр и Умар и большие сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но Пророк он поставил амир Усама ибн Зайд. То есть после смерти Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ученый, сподвижник сказал Умару: Умар, оставьте эту армию здесь, то есть чтобы они защищали Медину, потому что много людей отреклись от ислама, и действительно, то есть пятница была только в Медине и в Мекке. А Абу Бакр сказал: нет, я клянусь Аллахом, я эту армию, то есть знамя, которое Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он завязал узел его, я никогда не буду, то есть оставлять это. И он, субханаллах, он отправлял армию, как пишут, то есть Абу Хурайра, доволен им Аллах субхана ва тааля, как в достоверном сообщении он говорит: клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, если не был Абу Бакр, Аллаху не поклонялись больше на земле. Сподвижники говорят: о, Абу Бакр, махмах, то значит, что ты говоришь, или молчи. Он опять повторяет: клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, если не был Абу Бакром, Аллах бы ему не поклонялись в этой земле. Они его спросили: а что, в чем проблема? Он сказал: армию, которую Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям намеревался ее отправлять к римлянам, то есть амиром он был Усама ибн Зайдом, он сказал: я отправляю эту армию, даже если не остались мужчины в Медине. И он сказал: даже если собаки бегали за матерям правоверных людей в Медине. Вы меня понимаете? Он сказал: я отправляю эту армию, даже если собаки, бегали за матерям правоверных. То есть имеется в виду, нет мужчин, женщины, они идут по дороге, а собак, потому что их много, они начинают, то есть, нападать на жены Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть Абу Бакр сказал: никогда не оставляю это. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он это хотел сделать, и он умер, не успел это сделать, я это сделаю. И субханаллах, потому что Абу Бакр саддик, он держал за сунну и выполнил то, что Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хотел. В Сире пишется, то есть были некоторые сёли или местности, они когда слышали, что Абу Бакр отправил армию, чтобы воевать против римлян, они сказали: мы посмотрим, если римляне поиграют, выиграют войну, тогда мы уходим из ислама. А если мусульмане выиграют, тогда мы остаемся на ислам. Вы меня понимаете? То есть эти некоторые сёли, которые они хотели смотреть, кто выигрывает войну. И как, субханаллах, пишется в Сирии, он когда идет, то есть Усама ибн Зайд, когда он идет мимо этих селах, и они видят, что лидер или амиром этой армии Усама ибн Зайд, и Усама ибн Зайд, ему было 17 лет в то время, они говорят: это значит, там есть очень сильная армия. Если Абу Бакр отправил молодые ребята и поставил Усам ибн Зайд, который он молодой, лидер этой армии, то значит, большие сподвижники и эти великие люди, они уже сидят в Медине и так далее. И субханаллах, это, то есть, удержало их от этого. И субханаллах, когда воевал Усам ибн Зайд, они выиграли войну, и эти люди, они из ислама не ушли. Поэтому почему Абу Бакр саддик, радиаллаху анху, он очень сильно настаивал и хотели на это сделать, и Аллах Азза ва Джал с помощью Абу Бакра, то есть Аллах Субханаху посредством Абу Бакра сохранил эту религию. То же самое, Абу Бакр саддик в это время, он подготовил армию, чтобы воевать с Бени Ханифа. Бени Ханифа — это народ, который они отказали дать зака. Они сказали, мы зака дадим только пророку, саллаху алейхи ва саллям, а пророк, он сейчас, он умер. То есть был спор в Сахи Бухари, как можно сказать, если не можно его назвать спором, в Сахи Бухари между Абу Бакром и Умаром. Абу Бакр сказал, я буду против них воевать, я буду войну вести против них. Умар сказал им, ты будешь против них воевать, хотя они сказали, мы свидетельствуем о том, что нет, то есть ты воюешь против них, хотя наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сам сказал, то есть мне было велено, то есть сражаться против людей, пока они свидетельствуют о том, что нет Бога, кроме Аллаха, я посланник Аллаха, и чтобы они шли, то есть по законам ислама. Вы хотите это знать? Умирту ан укатила нас, хатта яшхаду ан ла илаха илляллах, ва анна мухаммадан расулуллах. Меня велено воевать или сражаться против людей, пока они не свидетельствуют о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. Фа ин калуха, если они скажут шахада, عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. То есть если они скажут шахада, ихняя жизнь и ихнее имущество будет запрещено. الا بحق الاسلام, за исключением по законам ислама. Вы такой хадис знаете, наверное, слышали на счёт этого хадиса. То есть он сказал им, Умар сказал ему: "Ты почему воюешь против них?" Сам пророк сказал: "Мне было велено воевать против людей, пока они не свидетельствуют о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. Если они скажут это, их жизнь и имущество харам, то есть за исключением правил, то есть ислама и так далее". Абу Бакр сказал ему: "А зака — это из религии ислама". И он сказал ему: "Ихня бен Хаттаб, аджабарум фил джахилия, хаварум фил ислам". О, сын Хаттаба, ты был тираном во время джахилия, то есть строгим во время джахилия, а сейчас уже во время ислама, то есть типа трус, понятно, да? И Умар ибн Хаттаб, когда видел, что Абу Бакр Саддик, он, у него была сильная решимость насчет этого, и он от этого не идет, он сказал, я потом согласился с ним, и субханаллах, Умар Абу Бакр радиаллаху анху отправил армию, и он воспитывал этих людей, который отказал дать зака, и он воевал против них. И у того, он отправлял армию к этим к людям, которые отреклись от ислама, и отправлял то есть к этим людям, которые они считают себя посланниками, как Мусейма и Саджах и так далее, и Асуд аль-Анси, и он воевал против них. То есть четыре направления. Вы сами себе представьте, то есть проблема с людьми, которые отреклись от ислама. Проблема с Бену Ханифа, которые отказали дать зака. Проблема с этими обманщиками, которые считают себя пророками. И они начали увеличивать свою власть и территорию. И четвертая — римская армия, которая хочет напасть в Медину. Потому что он держал за сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и держал за то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал. Он выиграл все эти армии, и он сохранил религию Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому это почему, то есть, почему некоторые сподвижники хотели, чтобы у некоторых было мнение, оставь, то есть не воевай против тех, которые отказались зака, оставь их в конце, потом мы будем с ними разобраться. Он нет, сказал, нет, я буду против них воевать, потому что они отказали дать зака. Вот это то, что я знаю насчет эту причину. Ага. Есть еще какие-то вопросы? Баракаллаху фик. Баракаллаху фик. Ва фикум баракаллаху фик. Хорошо, иншаллах. Если не будет вопросов, тогда, иншаллах, послезавтра во вторник у нас будет урок, как вы знаете, в 10 часов по московскому времени. Если, иншаллах, у вас будет возможность или свободное время, иншаллах, заходите. У нас будет свободная тема, иншаллах, аз-заваджаль. Баракаллаху фикум, джазакум аллаху хайр, субханак аллахумма ва бихамдик. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته